Учение свет. Начнем с Николая. Долгий и, прямо скажем, извилистый путь проделал Николай Морозов, прежде чем стать у руля электромонтажной компании. Если кому-то предстоит общение с электромонтажником, то пусть этот кто-то знает. Вполне возможно, что ему придется общаться с разносторонне образованной личностью, имеющей впечатляющий жизненный опыт. Родился Николай в Северодвинске в семье подводников. Папа плавал на субмаринах, мама работала на заводе, где их строили. В начале 90-х семья переехала в Молдавию, там и застала развал Союза. Николай окончил среднюю школу и поступил в Кишиневский государственный университет на факультет философии и психологии. В группе учились 24 девочки и один мальчик, я, со значением отмечает Николай. Но ни учеба, ни дефицит мальчиков на факультете не освобождали Николая от необходимости зарабатывать на жизнь. «Семья у нас была небогатая», — говорит Николай, — «так что, начиная со второго курса, параллельно с учебой, я стал где-то что-то зарабатывать». Сначала будущий руководитель «Формулы качества» возил из соседней Румынии мобильные телефоны, на чем, по его словам, можно было заработать около $80 за выходные. «Это была чистой воды контрабанда», — говорит он, как бы извиняясь. Потом Николай с товарищами занялся табачным бизнесом, начал возить из Молдавии на Украину сигареты. На табаке он зарабатывал уже по $200 в неделю. Причем поначалу партизанские поставки сигарет на Украину контрабандой не считались. Но по мере ужесточения пограничного режима этот бизнес все-таки приобрел статус контрабанды. И тогда, по словам Николая, ему ничего не оставалось, кроме как торговать едой на рынке. «Я сам готовил по 80-100 порций мяса с картошкой в день», — с гордостью отмечает Николай. «Это дело у меня покупали торговцы, кстати, хвалили. Друзья по университету надо мной посмеивались, но тогда у меня просто не было выбора». А когда пришло время заканчивать университет, оказалось, что все предложенные темы для диплома расхватали девчонки. «Я посоветовался с преподавателем, сам осмотрелся», — рассказывает Николай, «и в конце концов решил писать про импотенцию у мужчин среднего возраста. Отличником я никогда не был, скорее наоборот, но диплом удался на славу, тема животрепещущая, а литературы по ней практически не было, так что на мою защиту собралась вся кафедра. Сокурсники и сокурсницы выступали минут по 10, а меня слушали больше получаса, да еще провожали с аплодисментами». Когда аплодисменты стихли, Николай устроился психологом в наркологический диспансер с героиновыми наркоманами. «Но психологом я был недолго», — рассказывает он. «Я быстро понял, что это не мое, и уволился. После этого я решил, чтобы нормально зарабатывать, мне нужно получить экономическое образование», — рассказывает Николай, и поступил на экономику и право в Кишиневскую академию экономических наук. А после окончания понял, что у меня есть только один способ нормально зарабатывать. Нужно возвращаться в Россию. Родина встретила героя не слишком дружелюбно. Николай приехал в Санкт-Петербург и смог устроиться только грузчиком на продуктовую базу. Нормально зарабатывать там не получалось, зато пришлось ненормально поработать. Бригада из 5 человек, включая Николая, перетаскивала по 250 тонн за 12-часовую смену. «Но вскоре мне позвонил двоюродный брат», — говорит Николай, — «и позвал меня в Москву, сказал, что есть какая-то ниша.